«Стойте! Номер 33! Нам сюда!» Задыхаясь, крикнул Сатурнилус. «Рыцарь Кадыш! А ну глянь своим рыцарским глазом!» И он уже хотел было позвонить, как входная дверь внезапно открылась. И резкий голос проскрипел с лестницы что-то на корявом английском негритянских кварталов. Карвинус удивленно качнул головой. «The gentleman already here!» «Джентльмены уже здесь!» «Похоже, нас ждали!» «Итак, вперед! Только осторожно! Здесь темно, как в могиле!» «Огня у нас нет! На наших мантиях карманы не предусмотрены, таким образом, спички тоже!» Шаг за шагом продвигались на ощупь молодые люди. Впереди Сатурнилус, за ним Беатрис, потом Карвинус и другие братья, рыцарь Кадыш, Иеронимус, Фортунат, Ферикит, Кама и Илларион Термаксимус. По узкой витой лестнице вверх, налево, направо, вперед, назад, через открытые настежь двери и пустые, лишенные окон комнаты, шли они как слепые, следуя за голосом, который невидимым поводырем указывал им путь, сохраняя довольно значительную дистанцию. Наконец, они поняли, что достигли конечной цели своего путешествия, так как здесь, в этом помещении, где они остановились, голос куда-то пропал и не отвечал на их вопросы. Все как будто вымерло. «Это какое-то совсем древнее строение, столько ходов и выходов, как лисья нора. Наверное, один из тех загадочных лабиринтов, которые сохранились в этом квартале с 17 века», — подал голос Фортунат. «А то окно выходит в какой-то глухой двор, через него не проникает ни малейшего отсвета. Едва-едва выделяется переплет на темном фоне. Мне кажется, прямо за окном стоит высокая стена и загораживает свет», — тихо откликнулся Сатурнилус. «Темно хоть глаз кали. Вот только пол чуть светлее, или нет?» Беатрис судорожно сжимала руку своего жениха. «Я ужасно боюсь этой темени. Почему не принесут какую-нибудь лампу?» «Тсс, тихо!» — прошептал Карвинус. «Тсс! Вы что, не слышите? Как будто что-то тихо подкрадывается. Или оно уже в комнате?» «Там! Там кто-то стоит!» — вздрогнул вдруг Ферикит. «Здесь, в 10 шагах от меня. Сейчас я уже вижу его лучше. Эй, вы!» Окликнул он громко, и было слышно, как его голос дрожал от возбуждения и затаённого страха. «Я скульптор Паскуаль Иронак Кисак», — произнес кто-то голосом, который не был хриплым, и тем не менее какая-то странная афония присутствовала в нем. «Вы хотите отлить маску, не правда ли?» «Не я, а наш друг, музыкант Кассиканари», — представил Карвинуса в темноте Ферикит. Секундная пауза. «Я вас не вижу, господин Иронак Кисак. Где вы?» — спросил Карвинус. «Разве вам недостаточно светло?» — насмешливо осведомился Альбинос. «Смелей! 2 шага влево. Здесь фальшивая стена. Потайная дверь открыта. Входите в нее, смотрите, я иду вам навстречу». Последние слова голос произнес уже ближе, и друзьям вдруг померещилась какая-то серовато-белая дымка, смутно мерцающая на стене, размытые очертания человека. «Не ходи, не ходи, ради бога, если ты меня любишь, не ходи», прошептала Беатрис, удерживая Карвинуса. Тот осторожно убрал ее руки. «Но, Триси, я не могу позорить себя, а то он чего доброго и в самом деле вообразит, что мы все боимся». И он решительно двинулся к беловатой массе, чтобы в следующее мгновение скрыться с ней за потайной дверью во мраке. Напуганная Беатрис тихонько всхлипывала, и братья делали все возможное, чтобы приободрить ее. «Вам нечего бояться, милая Беатрис», — успокаивал Сатурнилус. «С ним ничего не случится. Жаль, что мы не можем наблюдать за процессом отливки. Вам было бы очень интересно. Вначале на волосы, брови, ресницы, шевелюру накладывают пропитанную жиром папиросную бумагу. Лицо смазывают маслом, чтобы готовая форма легко снялась. Ложатся на спину и вдавливают затылок в чан с влажным гипсом. Потом слой гипса толщиной с кулак накладывается на лицо, так что голова оказывается заключенной в большой ком. После того, как масса затвердеет, места сращения надбивают, и вот вам полая форма для множества великолепных отливок. «Но ведь непременно задохнешься», — сквозь слезы проговорила девушка. Сатурнилу засмеялся. «Разумеется, но чтобы этого не случилось, в рот и ноздри вашему избраннику, перед тем, как запечатать его в гипс, вставят специальные дыхательные соломинки, которые будут торчать над поверхностью гипса». И чтобы лишить Беатрис последних сомнений, он громко крикнул в соседнюю комнату. «Маэстро Ранак-Кисак, вы там надолго? И не причиняет ли эта ваша процедура боль?»